Мне кажется, так не бывает. Так не должно быть. «Так бывает только один раз в жизни», — сказал Сергей, наматывая на палец ее локон. «Нам повезло». «Почему нам?» «Потому что мы вместе сейчас встретим рассвет в этом новом мире. Смотри!» Над заливом скользнул первый солнечный луч. Слепо шаря по воде, золотой луч, казалось, прокладывал путь для встающего светила. Солнце вставало быстро, и их новый мир распахнул объятия ему навстречу. Они сидели еще долго и смотрели, как догорает лесной дом. Валентина плакала, Михалыч жалобно поскуливал. Марк молчал. Он все еще не мог поверить в такую страшную развязку. Где-то в глубине души он понимал, что если Ольга замышляла избавиться от него, она могла бы и... Но он не мог в это поверить. Все, что угодно, но не это. Здесь же были люди. Нет, она не могла. Но кто же тогда? Кому пришло в голову забраться в глухой лес, закрыть дверь и запалить этот дом? «Скоро сюда приедут», — всхлипывая, сказала Валентина. «По утрам привозят продукты». Марк снова погрузился в раздумье. «Что ему теперь делать? Если Ольга объявила всем о его смерти, стоит ли воскресать? Он настолько изменился за последнее время, что не чувствовал в себе сил вернуться к прежней жизни. Она была не нужна ему». Неужели после всего, что он пережил и понял, что теперь поедет спокойно домой? Для чего? Чтобы разобраться с Ольгой? Чтобы вернуть себе свою прежнюю жизнь? «Да гори она синим пламенем», — подумал он вслух. «Правда, Михалыч?» Михалыч встрепенулся, покосился на Валю, потом нагнулся к самому уху Марка и радостно выдал нецензурную тираду. «Правильно», — сказал Марк, внимательно выслушав его. «Молодец, дай пять!» И они ударили по рукам. Марк еще не решил, что ему делать дальше, когда на дороге послышался шум мотора. «Что-то слишком рано», — заметила Валентина. «Слишком рано, слышишь, Марк? Машина так рано не приезжает. Уйдем, уйдем отсюда. Ведь кто-то же спалил этот дом». «Пошли скорее!» Она потащила Михалыча за полу халата в заросли малины. Марк подбежал к догоравшему пепелищу, взял на всякий случай металлический прут и присоединился к ним. Пока Нина и Андрей обалдело смотрели друг на друга, Ренат Ибрагимович схватил телефонную трубку и нажал повтор. На этот раз трубку никто не взял. «Едем, Андрей!» — твердо сказал он. «Максим, я готов!» К 11 вечера они подъехали к дому Марка. Выскочили из машины, вбежали на крыльцо. Ренат Ибрагимович взялся за ручку двери. «Подождите, здесь сигнализация!» «Какая сигнализация? Дверь открыта!» Они вошли в дом и долго бродили среди разбросанных вещей. Все было перевернуто вверх дном. Вещей Ольги нигде не было, только вещи Марка. Она не говорила, что собирается уезжать. «Да она, и вижу, многого вам не говорила», — сказал Ренат Ибрагимович. «Ладно, здесь больше делать нечего. Пошли». Из ванной вышел Максим. Там и Андрей с Ренатом Ибрагимовичем ринулись туда. На полочке в ванной лежал собранный бритвенный прибор. Им явно совсем недавно пользовались. Помазок остался мыльным. Андрей пощупал полотенце, оно тоже еще не успело высохнуть. Домой ехали молча. Андрей все еще слышал голос, ответивший ему с полчаса назад по телефону, а Ренат Ибрагимович разрабатывал план на завтра. Следующим утром главврач психиатрической клиники был приятно удивлен известием о том, что его с раннего утра дожидается в приемной известный журналист. Он только что вернулся со съезда психиатра в Москве.